Черт, не могу удерживать прямоту мысли. Произошло-то не это. В смысле, этого еще не произошло. Я по-прежнему на краю восьми проулков и выискиваю Шота Шерифа, а не Джосси Уэйлса. За каким хером мне думается о Джосси Уэйлсе? Он даже не из тех, чье имя просится на ум. Что, готов поспорить, его более чем устраивает. Джосси Уэйлс — это Копенгаген. Но это было потом, Алекс Пирс. То, что ты узнал в восьми проулках, послало тебя в Копенгаген, просто чтобы до конца все прояснить. Но сначала я побывал в восьми проулках. Ну а если я был там, то для того, чтобы встретиться с Шота-шерифом. Хотел узнать, действует ли по-прежнему мирный договор после тех вспышек убийств на Оранж-стрит и Печен-стрит на прошлой неделе, где юноша от ЛПЯ из-за подруги зарезал юношу от ННП. И после того последнего шоу с полицией, где ребята в черно-красном наложили лапу на тайник с оружием и боеприпасами, да такой, каким не могла бы похвастаться даже Национальная гвардия США. Само собой, задать такой вопрос в открытую я не мог. После дружественного визита в восемь проулков, где мне дали инфу на жреца, я нежданно обнаружил его под уличным фонарем. Он сидел там и ждал меня. Во всяком случае, так он сказал. «Брат, я давненько уж тебя тут караулю. Устройство связи гетто более старое и более передовое, чем телефон». Посиживал он на стальной барной сидушке из настоящего бара в 30 футах от угла. Когда я появился, он покуривал сигарету, потягивал Хайнекен и послеживал за парой доминошников. Вид у него был как у человека, к которому подходишь и эдак запросто спрашиваешь. «Эй, а где тут такой Шота-шериф?» «Знаешь, это никак не то место, где ожидаешь увидеть блестящий барный стул». Или второе присутствие Иисуса с магнитофоном. «Я с ним пересекаюсь, то и дело». «Пересекаешься с кем?» «Да, неважно. Он тоже в курсе, что я пришел разузнать о мирном договоре. Оказывается, их с папой Ло в одно и то же время замели в тюрягу. Как раз, когда горе-стрелки нагрянули в дом к певцу. И как всякая группа рассудительных людей, оказавшихся в одной куче, они взялись меж собой толковать. Ну а дальше, как известно, возник мирный договор, про который даже написал песню певец Джейкоб Миллер. Не супер, но сойдет. А потом возвратился и певец, чтобы благословить то соглашение еще одним концертом. Я хотел узнать, что же на самом деле привело договор на грань срыва и поставлен ли на его будущем крест. Я спросил жреца о ночи перед тем, как армейцы постреляли тех ребят в Грин-Бэй. То, что вбило в мирный договор первый клин. Слышал ли он о некоем душке? Сложно поверить в существование ганмена с таким имичком, более свойственным певцу стиля ду-оуп. Но если таковой действительно существует, то Шота-шериф, вероятно, о нем слышал. Он ведь тоже в некотором смысле причастен к рождению того мирного договора. «Нет, солнце, не слышал я про такого. Как там его? А он разве не от ЛПЯ?» «Да говорят, что этот душка был как раз от ННП». «Ганмен?» «Мутнявая личность». «Какая-какая?» «Да ладно. В общем, он не отсюда?» «Здесь с таким именем никого нет, Иисусик». Больше, наверное, мне не сказал бы и Шота-шериф. Не успел я спросить, можно ли здесь поговорить еще с кем-нибудь. Как жрец ухватил меня, воровато огляделся, не смотрит ли кто, и сказал. «Этот договор должен действовать, иначе просто быть не может». Голос его звучал едва ли непросительно. Я еще позадавал его соплеменникам какие-то глупые вопросы, типа, знают ли они, что исполнительница Мо-Мо-Мо была порнозвездой и ушел. На днях жрец подыскал мне кое-кого пополезней. Он повел меня в какой-то неимоверно загаженный проулок, расположенный в квартале Кингстона, где верховодит ЛПЯ. И там свел меня с одним из тех, кто удрал из Грин-Бэй. Так я впервые встретил человека из реальной Уэнг-Гэнг. Тот отвел меня в бар футах в 20 от места встречи и запросто заговорил. Оказывается, тот душка вроде как нашел способ проскользнуть в Саутсайд, территорию ЛПЯ, где закарифанился Суэнг-Гэнг. Он же пробросил, что у армии не хватает людей на охрану стройки в Грин-Бэй. Затем он связал их ганменов с некой Матой Харри из кингстонского отеля, которая сказала, что ребята, мол, скоро получат стволы плюс по 300 американских долларов на брата. А в закреплении сделки еще и дала троим или четверым. Жрец рассказал мне про душку, ну а выживший поведал мне о Селли Кью. Кликуха явно не ямайская. Парнишке на вид не было и 17, Но для Джемдауна, если ты в этом возрасте шахну пробуешь впервые, ты все равно староват. И вот этот душка всплывает 14 января, вспоминает он. Вернее, вспомнил, после того, как я отдал ему свою пачку Мальборо, 70 баксов и кассету Джерри Раферти, которая неведомо как оказалась в моем рюкзаке. Он подъехал с двумя скорыми, и мне это показалось подозрительным, сказал паренек. Хотя рассказывать юному Шотте, что в условленном месте тебя ждут стволы, которые нужно всего лишь пойти и взять, это все равно, что говорить Нарику, там в мусорке в конце проулка целый пакет с Герычем без всякого адресата. Парнишка тогда выложил весьма интересную инфу, только вот не помню какую. Надо проверить по записям. Мы ж, понимаешь, были в основном растафари, не лейбориты. Может и так. В политику шмалитику не лезли, в карман никому не заглядывали. А значит, и работали на кого хотим, ты понял? Был, однако, январь, сразу после Рождества. И все знали, что в гетто ни у кого нет денег. Хуже того, Уэн Гэнг тогда разосралась и пожгла все мосты с другими бандами Кингстона. Ну вот, стало быть, там затевалась стройка, а к ней нужна была охрана, но только чтобы со своими стволами. Стало быть, надо искать. Может, оно и не совсем правильно? Но когда на севере мамаша говорит мужику, что малявке нужно детское питание, а мамаша на юге говорит, что отпрыску нужна школьная форма, думается как-то о другом. А тот чувак насчет стволов связался с армейцами. Ну, связался и связался. Солдат, он же не ковбой-убийца, ты понимаешь? Если б то были фараоны, я бы не только бомбоклад не повелся, а еще и тому душки накостылял. Ну а солдат нам чего тревожится? Мы с ними друг другу дорожку не переходили. Я ж говорил, в политику мы никогда не лезем. Но я-то тогда ничего не знал, а солдат нам говорит: «Становитесь вон туда, к мишени». И тут я резко падаю, как будто в обмороке, пока они даже еще не открыли стрельбу. Ползу через кусты, а ведь я еще и босой. Остерегаюсь даже дышать, пока ползу с того стрельбища на участок с тростником. Они выслали вертолет нас искать. Удивительно, что не нашли. У меня все ноги от травы изрезаны так, что след кровавый стелется аж до самого тростника, где безопасно. Хорошо, что я знал Гринбей. Спас четверых. Увел их с пустыря в тростник, слава богу, он там высокий, спрятал нас от вертолета и тянулся до самого даунтауна, до школы сестер Бенедиктина. Один из нас сумел выбраться другим путем к морю, и там его двое рыбаков из воды выудили. Мы сразу вызвали полицию. В другое время они бы нас поубивали за милую душу, но тут другое. У них кровь вскипает, когда им дорогу переходят армейцы. Единственное, кого фараоны ненавидят пуще ганменов, это армейских. Веришь, брат? К нам на защиту пришли фараоны. К нам! Полиция! Чем больше я беру ему выпить, тем оживленнее он говорит. И чем ясней становится картина, тем больше в ней возникает нестыковок. Силы обороны Ямайки насчет того происшествия особо не скрытничали. Я даже встречал одного армейского начальника, вполне себе милого человека, хотя и слегка неотесанного. По его словам, все эти люди были членами Уэнгэнг или их сообщниками, в настоящем или прошлом, которые просочились на военное стрельбище в Гринбей, где открыли огонь по нескольким солдатам, проходившим в то утро огневую подготовку. Может, они спланировали возмездие за то, что армейцы бесцеремонно патрулируют их территорию. Или прослышали, что здесь есть плохо охраняемый склад с оружием, которое можно взять. По-любому они получили по заслугам, явившись средь бела дня, как язви их ковбой. Только вряд ли можно явиться, размахивая стволами, если стволов у вас нет, а вы лишь только рассчитываете ими разжиться. Позднее в офисе Билла Билсона, когда я поведал ему, что натолкнулся на одного из беглецов в Гринбей, он вдруг жутко заинтересовался, кто бы это мог быть. «Да так, просто парень», — сказал я. «Ты же знаешь, как оно. Спустя какое-то время они все на одно лицо». Понятное дело, чушь несусветная. Но поскольку все ямайцы полагают, что каждый белый в глубине души расист, то я счел это удобным способом сбить Билла со следа. Ну а он, в отместку не иначе, показал мне снимки, которые, по его словам, какой-то чувак просто скинул ему в почтовый ящик. Чувак? Да еще какой-то. Так кто из нас темнит? Хотел сказать я, но сдержался. А вместо этого вгляделся в 5 мертвых тел, распростертых на песке. На одном снимке двое, на одном еще двое, а на третьем все 5, с пролегающими рядом тенями солдат. Самих армейцев ни на одном из снимков нет. Из 5 мертвецов обувь только на одном. Крови немного. Наверное, вся ушла в песок. И вообще, трупы на Ямайке мне доводилось наблюдать не раз. «Ну и что, Билл, ты собираешься с этим делать? А оборонное ведомство и Майки, кстати, в курсе, что эти снимки у тебя есть?» «Теперь, наверное, в курсе. Не берусь утверждать, что это не они сами организовали утечку». «Да неужто? А какой вообще был ход у этого дела?» «А у твоего какой?» «А? Не, брат, сначала ты. Безусловно, было официальное заявление уже примерно с год назад». «Заявление? Солдаты заявлений не делают. А вот твой друг майор...» «Он мне не друг, кореш». «Это ты скажи кому-нибудь из ганменов. В общем, тот майор никаких заявлений не делал, но сказал, что некая бандгруппа пыталась напасть на контингент офицеров, отрабатывавших практику на стрельбище в Гринбэй. Не исключено, что ганмены посчитали, поскольку речь идет о стрельбище, то где-то там есть стволы». «А кто говорит, что это вообще были ганмены?» «Все они были из западного Кингстона». «Это его реплика или твоя?» «Ха-ха! Ты, я вижу, ушлый!» «В общем, он сказал, что они заявились на режимный объект средь бела дня, как язви их ковбой. Армейцам не оставалось ничего иного, как ответить на огонь». «Для ответного огня необходимо, чтобы в тебя обязательно стреляли». «В смысле?» «Да это я так. Стреляю по воробушкам». «Значит, эти ребята атаковали в полдень, так? Он сказал, в полдень?» «И?» «Но...» «Не догоняю я таких уловок. Вся эта хрень расстелена передо мной на показ, как толстая стриптизерша. Может, Билл считает меня за недоумка? Или ведет себя на манер ямайских политиканов, увлеченных с поличным? Ничего не вижу, ничего не слышу». Майор в своем заявлении утверждает, что банда напала на солдат в полдень, и те открыли ответный огонь. Но вот я смотрю на снимок, вернее, пролегающие на нем тени, и вижу, что каждая из них сильно вытянута. А длинных теней, как известно, в полдень не бывает. Так что вся эта хрень произошла утром. Любой полуслепой, полутупой, тормозной старый хрыч скажет то же самое. А я все смотрю, смотрю на снимки долго и пытливо. Билл уже явно обратил на это внимание. Заметил он и то, что я оборвал свой вопрос наполовине. У ямайцев есть свойство удерживать на тебе взгляд после того, как им становится ясно, этот белый паренек врубается быстро. И глаз они при этом не отводят. Проверяют, с какого момента ты все уже понял, а они, получается, болтают тебе лишнего. То, чем ямайцы до сих пор обоснованно гордятся, так это своим талантом сохранять бдительность, ни о чем не проговариваясь. Не выдавать ровным счетом ничего, пусть им даже не терпится надуть тебя прямо сейчас, сию же минуту. Ладно. Только как в мои мысли вкралась Аиша? Может, потому что я в постели? Причем не один. На краю сбоку все сидит тот хер. Жаль, что я перед сном снял часы. Братан, ты можешь уже что-нибудь слямзить и свалить? Какой дурак посреди ограбления устраивает себе передышку? Бог ты мой, ну прошу тебя, не сиди, ну пожалуйста. Но он все равно сидит. Причем у меня на ноге. Костлявая задница этого перца прямо у меня на ступне. Блин, он поворачивается. Теперь темно. Темно-красная пелена перед глазами. Я сожмурил веки. Открывай, медленно. А ну стой, идиот грёбаный. Ты хочешь видеть, как он тебя по-быстрому пристрелит? Может, будет лучше, если он меня продырявит прямо посреди фразы. Если умереть, так лучше, наверное, с какой-нибудь умной мыслью. Это та часть, где мне надо задуматься о небесах и о всякой такой хрени? Моя мама-лютеранка была бы довольна. Интересно, он думает, что я сплю? А где вторая подушка? Он собирается укрыть ей мою голову и шмальнуть? О, какой же я трус! Какой поганый, мерзкий трус! Черт возьми, да открой же ты, драть тебя, глаза! Он смотрит, но не на тебя. Все так же на пол. Говнюк долбанный, мазафакер, на что ты там пялишься? Какое-нибудь пятно на ковре в форме Иисуса? Я думал, такие пятна бывают только на потолках. Или на ковре пятна спущенки от гнусных ёбарей, спавших в этом номере до меня. Остается надеяться, что простыни здесь предварительно простернули. Насчет отеля в стороне от Halfway 3 Road гарантировать ничего нельзя. Если пройти два квартала вниз, повернуть налево к Челси и подойти к самому повороту, то там будет отель Челси, а в его окне объявление, что двоим взрослым номера категорически не сдаются. Ну а если ты педофил, то получается, милости просим? Хорош, городишко, ничего не скажешь. Не знаю, почему я об этом думаю. Не знаю, отчего мне вдруг мучительно захотелось, чтобы простыни здесь оказались хорошо выстираны. тщательно простираны в прачечной. Да, именно простираны. Вот оно нужное слово. Да уходи ты уже, грёбаный мазафакер! По крайней мере, я не буду вспоминать, каким трусом себя выказал, лёжа здесь на кровати в надежде, что не наделаю в трусы и что моя левая ступня перестанет дрожать. А может, я её просто отлежал? Как мне теперь в случае чего рвануться в ванную? Ох, и нога у меня. У меня. Получается, я теперь тревожусь на ямайском. Брат, а может, ты обыкновенный извращенец? Ну так подержись за мои яйца и уматывай. В общем, расстрел 78-го в Грин-Бэй приводит к рождению мирного договора. Но не проходит и года, как стрельба полиции в даунтауне уже заставляет народ судачить, как бы она ни стала его концом. Обычно, когда ганмены занимают нейтральную позицию, на авансцену с оружием мгновенно выскакивают полиция с армией. И заваруха подчас начинается в собственном стане ганменов. Такое произошло сколько-то лет назад с парой громил от ННП, по словам жреца. И могло случиться с тем парнем, о котором я пытался расспросить Папуло. Эту встречу устроил жрец, хотя одному богу известно, что там обо мне подумали. Ведь из-за своего знакомства со жрецом я, видимо, смотрелся лузером. Я даже не мог прояснить подоплеку того убийства, так как жрец мне рассказывал, одним из условий мирного договора было то, что никто никого не сдает полиции. Когда же я поднял эту тему перед министром, тот, черт возьми, рассмеялся. А когда хотел поставить микрофон на запись, он сказал: «Не для протокола». Наверное, подслушал на той неделе у какого-нибудь козла в кино. А затем повторил то, что уже говорил для прессы. Что эти люди будут отлавливаться, как собаки. Обычно ловят, а не ловятся, как раз те самые собаки. Но уж у кого какие аналогии. Кто что найдет? Ему хватило сметки разглядеть, что мне палец в рот не клади. А потому это все, что я записал в том интервью. Министр в целом оказался куском дерьма с пушисто-ворсистой шевелюрой, зачесанной назад так, что распрямилась. Изъясняюсь, я должно быть путано. Важной частью того мирного договора, по словам жреца, было «никто больше не выдает имен таким людям, как этот министр». Но вот образовался труп ганмена, извините, политического активиста. И по запаху криминальной слежки стало ясно, что своими силами обнаружить такого человека Вавилон не смог бы. Ямайская полиция, пожалуй, не нашла бы даже билборда в человеческий рост, на котором голая тёлка, расставив ноги, расшаперивает себе пальцами манду, а под мандой надпись «Вавилон, ищи здесь». Даже если бы этот билборд стоял на центральной площади. Вернее, нашла бы только после того, как ей конкретно указали, куда смотреть. Как и жрец, этот человек проскользнул на территорию и ЛПЯ, и ННП. Но в отличие от жреца, он имел реальное влияние, будучи у папы Ло вторым или третьим по значимости. А это кое-что, не правда ли? То, что Кингстон дошел до точки, где столь высокопоставленный персонаж может выпивать с людьми, чьих друзей он же и порешил. Когда общаешься с Биллом Билсоном, Джоном Хирном, да и вообще с любым журналистом или светлокожим интеллектуалом, живущим выше Кроссроудс, то все они пытаются изыскать новые способы расспросить, как долго тот договор проживет, пусть даже из праздного любопытства. Этот громкий вздох и кивок головы выказывают мое раздражение. Хотя на самом деле это свидетельство, что нам даже это по барабану. Почему я так озабочен этим гребаным мирным договором? Он ведь, по сути, и документом-то не является. При всем при том, что обсуждать его папа Ло и Шота Шериф летали в Лондон и встречались там с певцом. Все это не из разряда громких новостей. Но то, как на протяжении всего одного года нечто обнадеживающее становится безнадежным, ввергает в растерянность. В сущности, я это знаю. Папа Ло знает, но не говорит. Знает и Шота Шериф. Но вам ведь известны случаи, когда кто-то перестает рассказывать анекдот, потому как вычислил, что вы уже знаете его конец. Разница в том, что я его реально не знаю. На краю моей кровати сидит человек в рубашке цвета морской волны. С папой Ло я прежде уже встречался. Крупный мужчина, становящийся еще крупнее, когда раскрыляет руки и обнимает всех подряд. Я сам не хлюпик, но даже я опешил от медвежьей хватки этого громилы. «Здесь все в безопасности». «Мир и любовь — единственные вибрации, которые мы испускаем», — сказал бы он, а затем спросил, что там поделывает Мик Джаггер. «Не заперся ли на небольшой трах-трах с чернокожей красоткой?» Мне было достаточно 2 минут, чтобы срисовать одного из его адъютантов, брящего у двери потайной комнатки студии 54. «Ты не слышал некоторых девушек?» Альбом «Роллинг Стоунс» 1978 года. «Для них это подлинное возвращение к форме. Каких девушек я только не слышал!» Вот и все, что я написал на этот счет. А затем скачок вперед к событиям нескольких минувших дней. Я еще никогда не видел, чтобы этот крупный мужчина выглядел таким маленьким. У него не было даже энергии сказать жрецу, чтобы тот снова привел к нему того белого бомбоклад парня. Он не хотел рассказывать о полицейском снимке того парня, не хотел разговаривать о полиции. Он выглядел так, как выглядят пожилые люди, которые знают слишком много, или же, наконец, вошли в тот возраст, когда весь мир для них уже не загадка. Им уже известно дерьмо между людьми. И почему мы все такие подлые, грязные и мерзкие? И какие мы на самом деле гнусные твари? Такая вот умудренность, что с определенным возрастом приходит к людям. Причем для этого не обязательно быть стариком. Папа Ло не так уж и стар. В гетто вообще не доживают до старости. Причиной всему возраст постижения. Как оно подступает, я не знаю, но что-то большое с сединой, и тебе просто становится ясно, что кожилиться бессмысленно. Эти внешние изменения проступили в нем на протяжении всего 1 года, отчего вид у него стал изможденный. Вернее, умаянный. «Почему полиция убила твоего зама?» «Почему розы красные, а фиалки фиолетовые?» «Не догоняю». «Уай» — кривая буква с длинным хвостом. Обрезать ей хвост и получится «В». «В» значит «Вагант». Вот и есть «Вагант», то есть «Бродяга». «Как им удалось его угрохать?» «Я слышал из 2-3 стволов. По-твоему, это недостаточно?» «Ты думаешь, вашего парня сдала ННП?» «Что?» «Нацпаты. Это не они слили твоего парня? И почему договор не уважила полиция?» «Белый парень, ты хохмач. Кто сказал, что под тем договором подписывались фараоны?» «Пожалуй, ты прав». «Ха, ну, Белый, спасибо на добром слове». Он действительно был прав. Шота Шериф тоже на меня поглядел, когда я пробросил насчет смерти того зама. И взгляд у него был такой же, как у папы Ло. «Плохие времена для кого-то времена хорошие, мой мальчик. Для кого-то плохо, а для кого-то хорошо». «Кто же слил того парня полиции?» «Хм. Ты видел в свой приезд Джосси Уэйлса?» «Всего 1 раз. Он живет на другом конце. Поспрашивай лучше его». «Об этом? Джосси Уэйлса?» «Об улице я больше ничего не знаю. Миру конец». «Миру между кем?» «Ты можешь сказать четко? Можно я задам еще несколько вопросов, а, папа?» «Видимо, нет».